вступительная секция книги стихов Сергея Шервинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Сергей Шервинский. Лирика. Стихи об Италии. Посвящается Марии Шервинской. Вступление. Выпуская в свет настоящий сборник стихов, написанных давно, во многом устаревших для написавшего их и далеких от трепета современности, автор преимущественно хотел зафиксировать для себя и для друзей, сочувствующих его стихотворческому труду, существенный для него этап поэтического развития его молодых лет. Стихи об Италии были частью сочинены еще до революции, частью в различное время до 1921 года. Читатель заметит в некоторых из них непривычную для слуха форму. Автор пытался выразить повествовательный, несколько прозаизирующий характер этих стихотворений в ямбико-анапистическом метре с весьма вольными заменами, приближающимся к двенадцатисложному французскому стиху, особенно в его классической традиции. С. Ш. Конец вступления.